Шестое. Примечательным показалось начало этого письма Цезаря, ибо в нем были следующие слова. «Что вам писать, почтеннейшие отцы-сенаторы, или как писать, или о чем в настоящее время совсем не писать? Если я это знаю, пусть боги и богини нашлют на меня еще более тягостные страдания, нежели те, которые я всякий раз ощущаю и которые влекут меня к гибели». Так обернулись для него казнью его собственные злодейства и мерзости. И недаром мудрейший из мудрых, смотри примечание 10, имел обыкновение говорить, что если бы удалось заглянуть в душу тиранов, то нам предстало бы зрелище ран и язв, ибо как бичи разрывают тела, так жестокость, любострастие и злобные помыслы – душу. Примечание 10. Имеется в виду Сократ, названный так Дельфийским оракулом. Конец примечания. И действительно, ни единовластие, ни уединение не оградили Тиберия от душевных терзаний и мук, в которых он сам признался.